Многие рабы, освободившись, забывают о том, кем они были, — закончил кузнец. Но я не из таких. К утру он, сняв с ретагена цепь, выковал из нее кривой кинжал, какие обычно носят иберийцы. Накормив и снабдив ретагена провизией, кузнец провел его через городские ворота. — Кто это? — спросил страж, указывая на ретагена. — Мой помощник, — спокойно ответил старик. Действительно, этот великан был похож на молотобойца. На прощание ретаген обнял кузнеца. Он не находил слов, чтобы выразить ему свою благодарность. Чем ближе подходил ретаген к Нуманции, тем тревожнее становилось у него на душе. Как встретит его родина? Кузнец сказал, что уже 7 лет его земляки ведут войну с римлянами. Может быть, римляне разрушили его город и обратили нумантийцев в рабов, как карфагенин. Ретаген отогнал эту мысль. А Веледа, наверное, забыла о нем. Вот и быстрый Дуриус. Берега густо одеты буком и тополем. Ретаген спустился к воде. Она так чиста, что на дне можно пересчитать камешки. Ибериец наклонился к воде, но напиться не успел. Он услышал топот копыт и спрятался в зарослях. Сквозь ветви ретаген увидел группу всадников и по одежде признал в них земляков. Ибериец выбежал на дорогу, всадники остановились. Подойдя ближе, ретаген воскликнул: «Авар!» Рассказ Авара. Молча вся семья выслушала ретагена. Кончив рассказ, он обратился к Авару. — Скажи, отец, а что делал ты эти годы? Авар, человек лет 50, с седыми, коротко стриженными волосами, задумался. — Ты слышал о Вериате? — спросил он вместо ответа. — Нет. — Милостивые боги наградили меня знакомством с этим великим человеком. Это был лузитанин. Лузитанцы — племена Западной Испании, предки современных португальцев. В юности он, как и ты, пас овец в горах своей родины. Кто мог подумать, что простой пастух станет повелителем всех лузитанских племен? Больше того, он стал героем Испании. Клянусь луной и горными духами, в Испании нет такого уголка, где бы не знали и не любили Вериат. Римский наместник обещал лузитанам, жившим на правом берегу золотоносного Тага, переселить их в другие места. Это было в год разрушения Карфагена. Лузитаны еще не знали о римском вероломстве и доверчиво явились к наместнику. Наместник приказал убить всех мужчин, а женщин и детей продать в рабство. Вериат спасся в числе немногих. Римляне вскоре услышали о нем. Он не давал им покоя ни днем, ни ночью, ни за стенами городов, ни за укреплениями лагерей. Сначала Вериат собрал 1000 воинов, но не прошло и года, как он уже командовал большим войском. Правда, он редко собирал его. Люди Вериата действовали отрядами в 100-200 человек. Слава о подвигах Вериата дошла и до нашей Нуманции. Я вместе с другими нумантийцами отправился к нему. В то время он уже считался повелителем всех лузитанских племен, но сохранял облик простого пастуха. В одном из сражений мне удалось отличиться. Вериат заметил меня и приблизил. Узнав его лучше, я понял, что это за воин и человек. Он спал вместе с нами на голой земле, а сражался впереди всех. На Перу он не притрагивался к золотой и серебряной посуде. Людей жадных не терпел и изгонял. Он говорил: кто хочет разбогатеть, пусть идет к римлянам. Ему не место среди тех, кто защищает родину и мстит ее врагам. Как его любили все мы! Когда он появлялся вместе со своей белой ланью, можно было подумать, что встречают не человека, а самого бога. — Какой белой ланью? — — спросил Ритаген. «Ах, я совсем забыл сказать об удивительной привязанности к нему этого животного. Лань ходила за ним, как собачонка. Он спас ее от волка и приручил. Иногда лань исчезала, но появлялась как раз перед битвой. Многие падали перед ней на колени, считая ее вестницей богов».